12 он должен обедать с клиентом в амбассадоре. Фронтенсон был на киностудии, где снимался в небольшой роли. А Фридрихсон, наверное, тянет пиво в кафе «Тиан». По крайней мере, в такое время он всегда там сидит. «Я поеду с вами», — довольно неожиданно заявил Мартин Бек. Бенк Фридрихсон действительно сидел в пивной в старом городе. Он был очень полный, имел пышную взлохмаченную рыжую бороду и косматую седую шевелюру. В большом павильоне киностудии в Сольне руководитель съемок повел их длинными запутанными коридорами в дальний угол. «Фростенсон занят в пятиминутном эпизоде», — сказал он. «Это будет его единственная реплика в фильме». Мартин Бек, Рион и Гюнмельт Ларсен остановились вдали, но в ярком свете рефлекторов хорошо видели сцену за перепутанными кабелями и подвижными кулисами. Сцена, вероятно, изображала интерьер лавки. «Внимание!» — заорал режиссер. «Тихо! Камера!» Мужчина в колпаке пекаря и в белом халате вышел на свет и сказал. «Ладно, что вы желаете?» Фростенсону пришлось 5 раз повторять свою единственную реплику. Это был худой лысый мужчина, он запинался, уголки рта и веки у него нервно дергались. Через полчаса Гюнмельт Ларсен остановил машину за 25 метров от ограды виллы Бьорна Форсбега в Стоксунде. Мартин Бек и Рен пригнулись на заднем сиденье. Через открытую дверь гаража можно было увидеть черный «Мерседес» новейшей модели. «Он скоро должен выйти, если не хочет пропустить обед со своим клиентом», — сказал Гюнмельт Ларсен. Они ждали 15 минут, когда дверь виллы открылась, и на лестницу вышел мужчина в сопровождении светловолосой женщины с девочкой 7 лет. Он поцеловал женщину в щеку, поднял девочку и прижал к себе. Потом пружинистым быстрым шагом направился к гаражу, сел в машину. Бьорн Форсберг был высокий, стройный мужчина с красивым, словно с картинки иллюстрированного еженедельника, лицом. В сером плаще, с волнистыми, зачесанными назад волосами, он казался моложе своих 48 лет. «Как Ульсон», — сказал Рен, — «особенно похожи фигура и одежда, то есть плащ». «Угу», — буркнул Гюнмельт Ларсен. «Только разница в том, что Ульсон носит свою тряпку уже 3 года и заплатил за нее 3 сотни на распродаже залежавшихся товаров, а этот за свой плащ отдал, наверное, 1000 3. Но такие, как Шверин, не видят подобной разницы». Все расчеты Кольберга мгновенно полетели кувырком. Во-первых, он проспал дольше, чем думал, а во-вторых, погода совершенно испортилась. В половине второго он еще только достиг мотеля около Линчопинга. Там он выпил кофе, съел булочку и позвонил в Стокгольм. «Ну что ты выяснил?» «Только у 9 из них были машины летом 51-го», — ответил Миландер. «Леннард Линдгрен, новый Volkswagen, Рюне Бенгстон, Паккард 49, Ян Карлсон, ДВК 38, Уве Эриксон, старый «Оппель Капитан», Бьорн Форсберг, «Форд Ведетта 49». «Постой, еще кто-либо имел такую машину?» «Ведетту?» «Никто». «Достаточно». Первичная окраска Йорансоновского Морриса светло-зеленая. Но он мог и перекрасить ее. «Хорошо. Можешь связать меня с Мартином?» «Еще только одно. Йорансон отдал в то лето свою машину на лом. Ее номер вычеркнут из списка 15 августа, всего через неделю после того, как он давал показания в полиции». Кольберг бросил в автомат еще крону, и пока в трубке потрескивало, нетерпеливо думал о том, что его еще ожидают 200 километров дороги. «Да, у телефона комиссар Бек. Привет. Так чем та фирма торговала?» «Думаю, что краденым товаром. Но это никак не удавалось доказать. У нее было несколько агентов, которые ездили по стране и сбывали одежду и другие вещи в провинциях. А кто был ее хозяином?» Бьорн Форсберг. Кольберт немного подумал, потом сказал: «Передай Меландеру, чтобы он все свое внимание обратил на Форсберга, и попроси Ельма, чтобы он или кто-то другой подождал в лаборатории, пока я вернусь. Мне надо сделать анализ одной вещи». Было уже почти пять, а Кольберг еще не приехал. Меландер вошел к Мартину Беку, держа в одной руке трубку, а в другой — свои записи. Он сразу начал рассказывать. Бьорн Форсберг женился 17 августа 1951 года на Эльзе Беатричи Хоккансон, единственной дочери Магнуса Хоккансона, директора фирмы, которая торговала строительными материалами. Форсберг сразу покончил со своей сомнительной деятельностью типа руководства фирмы на Холлендергаттен. Он старательно взялся за работу, изучил торговлю, экономику и стал находчивым предпринимателем. Когда 10 лет тому назад Хоккансон умер, дочь унаследовала все его имущество и фирму. Но Форсберг стал ее директором-исполнителем еще в середине 50-х годов. В 59-м году он приобрел виллу в Стоксунде. Она стоила ему где-то с полмиллиона. Мартин Бек спросил, как долго он знал эту девушку, прежде чем женился на ней. «Кажется, они встретились в марте 51-го», — ответил Меландер. Форсберг был любителем зимнего спорта. В конце концов, он им и остался. Его жена также. То была как будто так называемая любовь с первого взгляда. Потом они часто встречались до свадьбы, и он бывал в доме ее родителей. Тогда ему было 32 года, а Эльзе Хоккансон — 25. Меландер перевернул листок в своих записях. Их супружеская жизнь ничем не омрачалась, имеют троих детей, двух мальчиков 13 и 12 лет и 7-летнюю девочку. Свою машину «Форд Ведетта» Форсберг продал сразу после свадьбы и купил «Линкольн». С того времени у него было много разных машин. Меландер закончил и закурил трубку. «Это уже все?» «Есть еще одна деталь. Мне кажется, важная. Бьорн Форсберг был добровольцем в финской войне 40-го года. Тогда ему было 21 год, и он пошел на фронт сразу после службы в армии здесь у нас. Он происходит из буржуазной семьи и подавал большие надежды». «Окей, наверное, это